55. Накопление чаши определяет качество действия. Каждая мысль, ведущая к мощному пониманию иерархии, поднимает дух. Потому, когда устремление растет, то явление расширения сознания приведет дух к пониманию начал. Творчество духа может только тончайшими энергиями перебросить мост к высшему пониманию, потому накопление чаши дает лучшие возможности достижения. Человек должен стремиться к накоплению чаши и расширению сознания. Так тончайшие энергии доступны только восприятию, и беспредельное устремление открывает врата к красоте.